«Ты же у нас себе целую лабораторию обустроил», — сказал Сан Саныч. «Что, вот так вот все и бросишь?» «Ну почему брошу?» — пожал руками Стас. «Оставлю. Там все просто и понятно. Да, есть незаконченные приборы, которые без меня будут просто хламом. Но их не так уж и много. В основном я все доделал, над чем работал. Просто запас материалов оказался не так уж велик. И это тоже проблема работы на подводной лодке. Если тебе чего-то не хватает, то взять это в обозримой перспективе негде. Либо бросай проект, либо жди неизвестно сколько, когда появится возможность пополнить запасы. Если все решили, и ни у кого больше нет вопросов, тогда я думаю, что ребят тоже можно отправлять», — сказал папаша куда-то вверх, и в ответ на его слова на берегу вновь стал формироваться портал, на том же самом месте, что и раньше. «Признаюсь, что немного страшновато», — сказал Стас. «Явление это новое, плохо изученное. Вы уверены, что это безопасно?» «Не переживай», — усмехнулся папаша. «Мы пользуемся, некоторые по несколько раз уже совершали переходы. Вот первым было страшно, а теперь это уже почти обыденность». «Хорошо», — выдохнул Стас. «Я голов. Будешь по мне скучать?» — спросила Вася, подходя к нему вплотную. «Честно говоря, очень», — признался Стас. «Но, поскольку все равно ничего не вышло, то так будет даже лучше. От меня сбегаешь?» — хитро прищурилась Василиса. «А то все завод, оборудование. И от тебя тоже», — не стал юлить Стас. «Но не только. Тяжеловато мне все время под водой находиться. Простора хочется. Ладно, бывай, может, еще и встретимся». И Вася чмокнула его в щеку, после чего отошла в сторону, предоставив остальным возможность попрощаться. Сложнее всего расставаться было все-таки с Никиткой. Стас хоть и влился в коллектив, но был в нем недавно, да и сидел все больше в своей мастерской. А Никитка с Барсиком были в команде очень давно, хотя и не с самого начала, но все же, за время жизни на Левиафане, он успел из ребенка превратиться в зрелого юношу. Можно сказать, что вырос на глазах. Попрощавшись, они втроем направились к порталу. Возле него обернулись, точно так же, как Мина и Вик, и помахали остающимся на берегу. Потом шагнули внутрь, и портал стал исчезать. «А где Лада и Петр?» — спросила вдруг Оля, девушка, которая раньше была немой. «Они ушли через портал первыми, вместе с мама», — ответил папаша. «Это было еще до того, как я сюда прибыл». «Как ушли?» — опешила Оля. «Я плыла с ними на подводной лодке втроем. Я одна не смогу». «Нет, они научили меня управлять, конечно, и я в основном понимаю, что делать, но как же я одна? Да и куда мне теперь плыть? Я не ориентируюсь». Оля выглядела совершенно растерянной. «С лодкой мы вопрос решим», — сказал папаша. «А куда бы ты сама хотела попасть?» «Я теперь уже даже не знаю», — сказала Оля. «Все куда-то разбежались, разъехались, а у меня нет ни дома, ничего. Лодка только теперь это, наверное, нужно за ней присмотреть. Да, сдается мне, что это та самая лодка, которая в тюрьме возле пирса много лет простояла, пока я ее спасу не отдал». «Ну, тогда это лодка Петра, и он ее полноправный хозяин. Нужно ее куда-нибудь пристроить, пока хозяин не вернется». «Валькири, возьмете лодку на хранение?» — обратился папаша к стоящей напротив него в окружении девочек Эсмеральде. «Я думала, что ты про нас и не вспомнишь», — улыбнулась Эсмеральда. «Я про вас и не забывал, просто оставил напоследок», — сказал папаша, — «чтобы побольше пообщаться. Ну так что, дадите девушке кого-нибудь в экипаж, чтобы отогнать лодку в Асгард?» «Дадим», — сказала Руфь. «А пока лодка будет у нас, ей можно будет пользоваться. Думаю, что можно при необходимости, но без фанатизма, чтобы она дожила до возвращения хозяина», — сказал папаша. «А ты», — обратился он к Оле, — «можешь попробовать у Валькирии устроиться. У них там хорошо, тебе должно понравиться. А если не приживешься, поговори, и тебе помогут отправиться в другое место. Сейчас с этим будет проще. Думаю, что это лучший вариант из всех возможных, наверное». Оля грустно вздохнула. Она чувствовала, что все вокруг нее постоянно меняется, и рано или поздно нужно будет искать себе место. Можно было попробовать вернуться на окраину леса, где остались ее подруги. Но там ли они еще? Времени ведь прошло немало. А если не там, то где она их будет искать и найдет ли вообще? Вариант с валькириями был неплохим. Этих девочек она пусть и совсем немного, но успела узнать, и они ей нравились. Может, и все остальные, кто там живет, тоже хорошие люди. Тем более, что с общительностью у Оли все было в порядке, особенно с тех пор, как она обрела речь. «Ну что, теперь-то наша очередь?» — спросила Эсмеральда. Говорю же, хотел оставить вас напоследок, но раз так не терпится, то давайте решим с вами, сказал папаша. И что же ты для нас приготовил? Спросила Эсмеральда, слегка прищурившись. С вами совсем просто, сказал папаша, вам я предлагаю отправиться домой, но не всем вместе. Девочки пусть перегонит ваш корабль и подводную лодку, а тебя с Боной я бы забрал и отправился вместе с вами в Асгард прямо сейчас. Тоже будем налаживать постоянный портал между Асгардом и столицей, а для этого присутствие предводительницы очень желательно, а ждать пока вы доберетесь туда своим ходом времени нет. Эсмеральда пожала плечами, мол, не возражает. «Справитесь, девочки?» – спросила она у своих пташек. «А чего бы нам не справиться?» – удивилась Руфь. «Уж до дома-то как-нибудь доберемся». «А я куда?» – неожиданно спросил клон Марик, который так и прижился к валькириям. «Ты с нами, конечно», – сказала Руфь. «Мы теперь без тебя никак. Ты же наш главный помощник». Марик расплылся в улыбке от ее слов. «Возражений нет», – сказала Эсмеральда папаше. «Когда отправляемся?» «Прямо сейчас». «Почти», – кивнул папаша. «Осталось решить только одно дело, с Левиафаном. Нас тоже куда-то через портал хочешь закинуть, вместе с лодкой?» – удивился Сан Саныч. «Нет, вам я предложу отправиться своим ходом», – улыбнулся папаша. «Ваш Левиафан ни в один портал не пройдет. И куда же мы должны держать путь?» – спросил Сан Саныч. «Не должны, а я вас попрошу», – сказал папаша. «Я попрошу вас навестить лодочника». «Зачем?» – удивился папаша. «Грех зарывать такой талант в землю», сказал папаша, нужно поднять производство, если он еще этого не сделал. Разместим у него крупный заказ, поможем с людьми и материалами, а там уже будем думать дальше. Может быть, найдем ему новое место для верфи, где-нибудь на бывших базах сибаритов. Места подходящие есть. Будет развивать производство, но это только если он будет готов переехать ради большой цели. Впрочем, не будем загадывать. Вы его уже знаете, поговорите с ним, посоветуйтесь. Рассмотрите разные варианты, узнайте, чего бы ему хотелось и на что он готов пойти, а там уже будем принимать решение. Все свободные лодки, которые у него есть сейчас, мы готовы выкупить по хорошей цене. Пока насчет прямого портала к нему не думаем, но если понадобится доставлять много материалов, то рассмотрим и этот вопрос. В общем, Артур, если что, с вами свяжется и уточнит детали. Так что, если беретесь за эту работу, то как будете готовы, можете отправляться. Работенка-то не пыльная, сказал Сан Саныч, оглядываясь на свою команду, да и техобслуживание Левиафана провести было бы неплохо. Думаю, что можно взяться за это дело. Все равно ведь нужна какая-то цель, не просто же так по океану болтаться. И то верно, улыбнулся папаша, а пыльной работенки вам пока уже хватит. Заслужили спокойную жизнь, но сильно не обнадеживайтесь. Думаю, что долго вам отдыхать не придется. Такие люди, как вы, везде нужны, и без дела вы никогда не останетесь. За что, а вот за это мы вообще не переживаем, усмехнулся Сан Саныч, а остальные дружно выразили свое согласие. Глава 21. Мина и Вик вышли из портала за городом, так, что их никто не увидел. Они некоторое время стояли и просто дышали. Когда они были где-то далеко, то не чувствовали, что дышат каким-то другим воздухом, но попав домой, сразу ощутили эти знакомые ароматы, которые жили именно здесь, на их континенте. Из чего складывалась эта атмосфера, из каких именно запахов было не понять, но воздух был здесь каким-то другим, и от этого накатывала такая волна эмоций, что хотелось плакать от счастья. Даже просто вдохнув полной грудью местный воздух, сразу можно было почувствовать, что они дома. Мина даже немного прослезилась. До дома матери они шли долго, потому что все, кто встречался на пути, буквально висли на них с объятиями и расспросами. В основном приходилось отделываться общими фразами, потому что рассказывать всем по очереди о своих похождениях было просто невозможно. Но зато и сами они успели кое-что выяснить. Дела шли в целом неплохо. Отношения с болотниками развивались очень стремительно. Инциденты с бандами, блуждающими вокруг, случались, но не очень часто. Теперь воинственных женщин очень боялись после прошедшей войны, а про болотников и говорить нечего. От них бандиты бежали как от огня. Слух об их возвращении разлетелся по общине очень быстро, и когда они дошли до дома матери, там их уже ждали. По стечению обстоятельств, отец Вика, Булат, тоже был здесь. Так что, радость от встречи была двойной. Помощницы уже накрывали на стол, и они все уселись обедать, не прекращая обмен новостями. «Подумать только», — сказала Мина, Меньше часа назад мы были черти где, на острове посреди океана, и даже предположить не могли, что вот так быстро окажемся дома и будем сидеть за столом с родителями. Даже голова кружится от таких стремительных перемен. Бывали перемены и постремительнее, когда нас мотало по порталам, подмигнул ей Вик. Да, но оказаться так внезапно дома, это, конечно, очень будоражит, сказала Мина. Надолго вы вернулись? Спросила мать. Возможно, что да, улыбнулась Мина. Какое-то время точно поживем здесь, а там, как знать, может быть, и навсегда останемся. Если не понадобимся для какого-нибудь важного дела, на всякий случай, добавил Вик, чтобы родители не строили слишком оптимистичных планов. Ишь, деловые какие, хмыкнул Булат. А здесь кто дела делать за вас будет? Думаете, тут все само собой происходит? Думаете, делать здесь нечего? Да, расскажите, что здесь происходит? Спросила Мина с азартом. Очень хочется все знать. А может быть, вы нам расскажете? Осадила ее мать. Обязательно. Кивнула Мина. Мы ведь никуда не торопимся, так что наговориться успеем. Так что новенького, есть интересные вещи, начала говорить Булат, решив удовлетворить любопытство молодых. Мы все думали, как быть с бандами, которые бродят по нашей земле. Да, многих истребили во время войны, но и осталось достаточно. И всех их как магнитом тянет сюда, к обжитым местам, потому что только тут можно чем-то поживиться. И решение нашлось неожиданно. Поэтому я сейчас и здесь. И что же вы придумали? Спросил Вик. Да мы и не придумывали ничего, сказал Булат. Вернее, придумывали, но все это работало только отчасти. Торговать с ними пытались, привлекать к работе. Но все это имело успех только временный. Когда кто-то из банды приходил к нам на заработки или для обмена, то по возвращении обратно мог натолкнуться на непонимание своих товарищей. Так что как мы ни пытались их вовлечь в цивилизованную жизнь, успех был очень относительным. Но недавно мы решили построить несколько фортов на пути от нашего болота сюда. Движение по этой дороге сейчас постоянное, и чем дальше, тем больше. Торговля и личные связи между общинами процветают, но дорога эта очень опасная, так и пытаются особо отчаянные выследить небольшую группу и напасть, поэтому караваны приходится отправлять большие и с хорошей охраной, а так как путь не близкий, то и отдых в пути не помешает, чтобы коней напоить и накормить, вот и решили организовать 3 опорных пункта у дороги, выбрали места, обнесли их чистоколом, начали возводить дома, конюшни и сараи, и тут вдруг стали туда приходить люди из банд. Готовы были работать даже за еду. Не всем дикая жизнь по нраву приходится. Их стали принимать, но селить за оградой, на всякий случай. Но разрешили строить себе жилища возле форта, чтобы не под открытым небом куковать. Если что, в форте вооруженный гарнизон всегда готов отогнать банду, если вдруг наберутся наглости и попытаются напасть. Люди, почувствовав защиту, стали собираться вокруг фортов еще активнее. Значит, есть потребность в спокойной жизни у многих, только они не могли ее удовлетворить. И очень быстро эти форты превратились в небольшие города, которые стремительно разрастаются. У бывших бандитов навыки разные есть, так что стали появляться ремесленники. Кто-то в ополчение нанимается, чтобы охранять новый город. Поля постепенно вокруг стали осваивать. И все это происходит с такой скоростью, что уму непостижимо. Вот только вроде там был, еду через неделю и уже ничего не узнаю, настолько все изменилось. Публика, конечно, в большинстве своем, непростая, но там везде строгий сухой закон, что сильно влияет на порядок. Да, истосковались люди по нормальной спокойной жизни, поддержала Булата мать, и как только увидели возможность осесть и заниматься мирным делом, так многие захотели пустить корни в одном из таких мест. Не все, конечно, но чувствуется, что банд становится все меньше и меньше. И если приходит в новое поселение кто-то, кто на самом деле не хочет нормально жить, а думает, чем бы поживиться да сбежать, то другие бывшие бандиты тоже народ тертый, и таких быстро выявляют и прогоняют. Хорошо, если прогоняют, покачал головой Булат, обычно порешат на месте и концы в воду. Это одна из проблем в новых поселениях. Пытаемся искоренить самосуды и провинившихся наказывать по закону. По справедливости. Здорово. Уважительно покачал головой Вик. А проблемы есть? Проблема в нехватке людей, как всегда, сказал Булат. В этих поселениях количество пришлых становится намного больше, чем наш гарнизон. Есть опасения бунтов и беспорядков. Стараемся следить за настроениями и не допустить этого. Время на нашей стороне, добавила мать. Они постепенно обживутся и будут считать это своим домом. Пока еще прошло мало времени, и они еще не усвоили правила как следует. Тревожные звоночки бывают, но Булат очень внимательно за этим следит, и как только где-то начинает чувствоваться напряжение, так туда, как бы случайно, прибывает усиленный вооруженный отряд и остается там на некоторое время. Постепенно конфликтные настроения сходят на нет, и жизнь возвращается в привычное русло. «Есть задумка построить еще несколько фортов», — сказал Булат, «теперь уже специально, с целью собрать вокруг них поселение. Но нужна дорога, ведущая куда-то, чтобы по ней нужно было ездить. Да и людей пока на это нет лишних. Но планы есть, и мы их все время обдумываем. Да что говорить, мы можем прокатиться и посмотреть все своими глазами», — сказала мать, «в седле-то сидеть еще не разучились». «А этому можно разучиться», — удивилась Мина. «Только вот вы совсем без оружия, а за ворота выходить можно только вооруженными», — сказал Булат. «То, что я рассказывал, вовсе не означает, что теперь можно спокойно разгуливать по нашей земле. К сожалению, вокруг пока еще очень опасно. Надеюсь, что со временем это изменится, но боюсь, что не скоро. Оружие мы найдем», — улыбнулась мать, — «с этим проблем нет. Но верховая прогулка в окрестностях нашей общины — это как раз то, что нам нужно». Вооружившись, они сели верхом и поехали к перевалу, чтобы выехать за ворота и совершить объезд близлежащих территорий, сделать то, чем обычно занимались патрули. Чувствуя приятную тяжесть висящего на поясе меча и послушную мощь лошади под собой, Мина никак не могла сдержать счастливую улыбку, которая просто не сходила с ее лица. Вик это видел, и тоже улыбался от того, видя, как счастлива его жена, а родители улыбались от того, что они видели, как хорошо их детям. Так что, прогулка выходила очень радостной и приятной. От сопровождения, которое ей пытались навязать, мать отказалась. Да, это было некоторым нарушением правил, но какой смысл быть самым главным, если ты совсем ничего не можешь нарушить? Тем более, они не собирались уезжать далеко. Сейчас был день, да и все члены их маленькой группы были отличными воинами, одними из лучших. Так они вчетвером и скакали не спеша по хорошо набитой теперь дороге. Видимо, движение здесь было очень активным. Основная дорога уходила в сторону, в направлении территории болотников. Они же решили проехаться прямо. Когда они преодолевали холмы, на Мину накатывали все новые и новые воспоминания, и не все они были приятными. Вот где-то здесь на них с девочками напали, вот здесь она приняла неравный бой, в котором ее пленили, где-то там был раньше шатер короля, в котором ее держали. Но даже эти грустные воспоминания не могли испортить ей настроение, потому что на смену им постепенно приходили другие. Как она выбралась, как потом с Лианой тайно пробиралась через вражеский лагерь, как они сражались, как потом встретили Вика с его людьми и как они начали бить врагов бок о бок, тогда все и началось. Мина посмотрела на Вика и улыбнулась. Он ответил ей тем же, и по лицу было видно, что он сейчас тоже предается воспоминаниям. Погода была хорошая, и птицы пели как сумасшедшие в небольших зарослях, которые только-только стали тут появляться после того, как орда короля все здесь выкосила под корень. Они уезжали все дальше и дальше от поселения и от наезженной дороги. Этого делать, конечно, не стоило, но родители не хотели мешать своим детям, видя, что они наслаждаются этой поездкой и пребывают в эйфории от возвращения в родные места. Тропа, ведущая между двух очень близко стоящих холмов, густо заросших кустарником и небольшими деревцами, по всем приметам была плохим местом для прогулки и очень хорошим местом для засады. Но какая засада, если тут никто не ездит? Кто и кого может здесь караулить? Ко всему прочему, общая атмосфера прогулки навевала умиротворение и притупляла бдительность, даже у таких опытных бойцов. Поэтому, когда едущие рядом лошади Вика и Мины споткнулись одновременно, реальность вдруг обрушилась на всех со всей своей неумолимой жестокостью. Они расслабились и тут же нашли неприятности. Пока еще было непонятно, что происходит, есть ли на самом деле тут враги и если есть, то сколько их. Однако ждать развития ситуации никто не стал. Буквально через секунду, едущих слегка позади молодежи, матери и Булата в седлах не оказалось. Они молниеносно соскочили на землю и бросились в заросли, один направо, другая налево. Возможно, разумнее было бы держаться вместе, но они просто не успели согласовать свои действия. Лошади споткнулись об натянутую поперек тропы веревку. Если бы она все время там была, они бы ее, естественно, заметили. Нет, кто-то вздернул ее прямо перед ними, чтобы они не успели среагировать. Пока лошади падали, Их седла уже были пусты. Мина и Вик среагировали ничуть не хуже, чем их родители. И когда они приземлились на ноги, мечи уже были у них в руках. Лошади оказались между ними, и обегать их не было времени, потому что они скорее почувствовал, чем увидели, что в них полетели камни, целый град камней. Поэтому каждый бросился в заросли со своей стороны. В итоге мать и Мина оказались на одном склоне холма, а Вик с Булатом на другом, по разные стороны от тропы. Но они все были немного в разных местах и начали действовать по одному. И Мина, и Вик сразу подумали об одном и том же. Раз веревку кто-то натянул, значит, этот кто-то должен сидеть прямо здесь, рядом, в кустах. И они не ошиблись. За нагромождением веток по обе стороны от тропы сидело по 5 человек. Оно и неудивительно, остановить лошадь одному, скорее всего, не получится. Она тебя самого просто сдернет с места и пойдет дальше. Поэтому они тянули толпой, тем более, что две лошади шли рядом, бок о бок. Сидящие в засаде не думали, что ситуация будет развиваться именно так. Они полагали, что всадники упадут на землю, их закидают камнями, а потом уже они налетят и либо добьют, либо возьмут в плен. Учитывая, что в группе было две бабы, плен был, конечно, предпочтительнее. А мужиков можно было и кончить на месте, чего возиться то. Но когда одна из этих самых баб появилась прямо перед ними, и через секунду голова одного из бандитов с глухим звуком шлепнулась на землю, а ее меч застрял в черепе у второго, остальные поняли, что их планам на вечер не суждено сбыться. Двое с воплем кинулись на утек, а последний оставшийся, который в таком ни разу еще не участвовал, да и вообще крови побаивался, впал в ступор и обделался в прямом смысле этого слова. Тошнотворный запах тут же стал распространяться вокруг. «Фу-у-у-у», сказала Мина, брезгливо поморщившись, и хотела проигнорировать Засерю, бросившись в погоню за удирающими, но пробегая мимо него передумала и, походя, зарубила своим мечом. С противоположной стороны тропы тоже слышались крики. Вик нашел вторую группу дергающих за веревку. И это были далеко не все, потому что кто-то ведь еще и камни кидал, и много. А это значит, что на склонах затаилась довольно большая банда, а их было всего четверо, и они рассеялись. Камни летели недолго, потому что бандиты увидели, что на тропе остались только лошади. Бедным животным успело достаться, и они жалобно ржали, получая незаслуженные удары камнями. Споткнувшиеся об веревку лошади Мина и Вика особо не пострадали и тут же поднялись на ноги. Ни одна из лошадей не убежала, зная, что наездники где-то рядом. Они только продолжали ржать, как бы говоря своим хозяевам, мол, если что, мы здесь ждем вас. Лошади для бандитов представляли едва ли небольшую ценность, чем люди. Это было и мясо, и транспорт, а с людей-то что можно взять? Оружие, если только. Ну и бабы — это отдельной строкой, это тоже дорогого стоит. Те, на которых наткнулся Вик, оказались немного более организованными, чем те, на которых наскочила Мина. Они успели схватить свои дубины и постарались даже дать отпор, но и дубина против меча, и одичавшие преступники против опытного воина явно проигрывали по всем параметрам. Да, один из противников умудрился достать дубиной Вику до плеча, которое от удара онемело, но это было левое плечо, и на эффективности владения мечом это почти не отразилось. Отразилось только на настроении Вика, который испытал легкое чувство досады и решил, что не будет говорить Мине о пропущенном ударе. Мать, в отличие от всех остальных, орудовала своим любимым двуручным мечом. Однако в зарослях это был очень большой минус. Убивая одного бандита, она этим же ударом срубала еще 3-4 молоденьких деревца. Сами деревья было не жалко, вырастут новые, но вот сил на каждый удар уходило гораздо больше, чем нужно, и мать вскоре начала выдыхаться. Но звук драки на этом склоне было слышно очень хорошо, и вскоре Мина, которая уже догнала своих беглецов, бросилась на шум схватки и оказалась в тылу у большой группы бандитов, атакующих мать. Той могло бы прийтись туго, так как она натолкнулась на самую большую часть банды, и они уже начали обходить ее с разных сторон, но Мина, врубившись в их ряды сзади, залихватски покрикивая, чтобы отвлечь на себя внимание, сразу изменила баланс сил в этой схватке. На другом склоне тоже дело постепенно продвигалось. Судя по крикам, раздающимся то там, то сям, бандиты уже не пытались победить, а разбегались кто куда. Но далеко не у всех это получилось. Через несколько минут все было кончено. «Все живы?» — громко крикнула мать, зарубив последнего бандита и оглядевшись по сторонам. «Живы!» — хором ответили с противоположного склона Вик и Булат. «Мина!» — через несколько секунд крикнул Вик, потому что ее голос единственный не прозвучал. «Я с мамой», — спохватилась та, поняв свою оплошность. Они спустились к тропе, где лошади по-прежнему ждали их. «Никогда нельзя расслабляться», — укоризненно покачал головой Булат, но эта укоризна была адресована им себе самому. «Да, мы немного оторвались от реальности», — воодушевленные встречи с детьми, согласилась с ним мать. «А мне все понравилось», — неожиданно радостно заявила Мина. «Давненько мы вот так, с мамой, не убивали врагов. Все как в старые добрые времена. Ностальгия». Глава 22. Несмотря на то, что ситуация была опасной, и все могло закончиться гораздо хуже, домой они вернулись в приподнятом расположении духа. Мина озвучила то, что в той или иной степени почувствовали все. Родители и дети должны делать что-то вместе, это очень сближает. А если и родители и дети воины, то это что-то вполне может быть и убийством врагов, почему нет? На въезде в их общину, сразу за воротами, мать сообщила охране о случившемся и распорядилась послать на место боя большую вооруженную группу вместе с рабочими. Нужно было похоронить убитых и осмотреть окрестности, на предмет поиска лагеря бандитов. И если такое обнаружится, уничтожить его и взять место на заметку. Воины Булата тоже были рядом и, услышав о случившемся, не на шутку всполошились. Ведь их предводитель с сыном попали в заварушку, а охраны рядом не было. Если бы все закончилось плохо, то и их головы бы пострадали. Не успели они утрясти все формальности на въезде, как в головах Мины и Вика зазвучал голос Артура. «Если вы закончили развлекаться, то я бы хотел уже установить портал. Он будет находиться в катакомбах, но не очень далеко, совсем рядом с озером в пещере, где вы обычно оставляете лошадей». Пришлось тут же объяснять Булату и матери суть происходящего и тащить их с собой в подземелье. Туда же направили группу из 8 вооруженных воительниц и главного мастера общины Куми с помощниками. Они должны были оценить место и, возможно, построить ворота, физически преграждающие путь к порталу. На всякий случай, место Артур выбрал довольно удобное, в тупиковом тоннеле, так что к порталу от озера была одна прямая дорога без всяких ответвлений и поворотов. И что было хорошо, этот тоннель был достаточно высоким и широким. Даже две груженные повозки вполне могли бы тут разойтись. Вот только в том, что можно будет переправлять через портал повозки, запряженные лошадьми, Мина с Виком сомневались, потому что переход так или иначе был связан с полетом, и лошади вряд ли смогут так же к этому привыкнуть, как люди. Скорее всего, переломают себе все ноги на выходе из портала. Так что, если они планируют перебрасывать грузы через эту систему, нужно еще отрабатывать технологию, как именно это делать. Пока что вопросов было больше, чем ответов. Но, видимо, как раз в этом часть их работы и заключалась. Поскольку они были одними из самых опытных путешественников через порталы, им и предстояло оттачивать эту технологию. Самого портала пока еще не было. Артур просто привел их к нужному месту. Когда охрана и рабочие заняли свои позиции на въезде в этот тоннель и все занялись своим делом, Мина, Вик, мать и Булат дошли пешком до тупика и стали ждать, что же будет дальше. Долго ждать не пришлось. Пространство начало искриться в тусклом свете растущего на сводах грибка, и диск портала стал проступать из ниоткуда все четче и четче. «Стыдно признаться», — сказал Булат, — «но мне сейчас намного больше страшно, чем когда на нас напали бандиты. Там все было понятно, сражайся или умри, а это мне понять и осознать трудно, чтобы вы не объясняли. Страшная штука, ты не одинок в своих чувствах», — поддержала его мать. «Наверное, это дело привычки», — сказал Вик, — «вы просто видите что-то необъяснимое, фантастическое и пока что еще к этому не готовы. Да, этот вихрь кажется опасным, потому что непонятно, как его контролировать. Он и в самом деле может быть опасен, но не так, как вам кажется. И я очень надеюсь, что Артур провел работу над ошибками и теперь уже сбоев быть не должно». Последнюю фразу Вик сказал громко, обращаясь непосредственно к создателю портала. «Все в порядке», — ответил Артур, и в этот раз его услышали также мать и Булат, на другой стороне все приблизительно так же. «Я вывел оба конца портала в подземелье, чтобы они не маячили на виду и их проще было контролировать. Особо об этих переходах распространяться не стоит, все равно все об этом узнают, но излишне популяризировать порталы не нужно, чтобы информация как можно дольше не попала к вашим недругам. А кто там, на противоположном конце? Там же есть кто-то?» — спросила Мина. «Есть», — ответил Артур, — «но вы не знаете этих людей лично. Это доверенный человек папаши со своей командой. Не только здесь, но и там есть те, кто отвечает за безопасность портала. И там тоже выставлена охрана, и тоже работают мастера, которые будут строить ворота. Все то же самое. А этот самый человек, он сейчас прямо там, прямо перед порталом? Спросил Вик. Я же так и сказал, удивился его вопросу Артур. Ну, мало ли, может быть отошел куда-нибудь, пожал Вик плечами, тогда с ним не мешало бы познакомиться. Можем мы сходить на ту сторону? Думаю, что это хорошая идея, поддерживать коммуникацию, в том числе и лично, сказал Артур. Я не возражаю. Вообще-то, портал готов и я его оставляю в ваше распоряжение. Он не будет исчезать и схлопываться, не волнуйтесь. Технически я могу его закрыть, но делать этого не буду, без крайней на то необходимости. А какая может быть для этого необходимость? Подала голос мать, которая как руководитель хотела знать все тонкие места. И если уж оговорка прозвучала, нужно было развить эту тему и выяснить все возможные варианты. Сейчас никаких предпосылок к подобной ситуации нет, так что можно не волноваться. Но чисто теоретически, если один из выходов портала будет захвачен какой-нибудь агрессивной воинственной группой, будет вполне логично отключить переход, чтобы не допустить их проникновения на мирную территорию, находящуюся на другой стороне, сказал Артур. Ну или когда в портале отпадет необходимость. Я не вижу причин, по которым это может случиться, но, опять же, чисто теоретически, если на одной из сторон перехода не останется живых людей и территория станет непригодной для жизни, тогда, конечно, поддерживать работу портала в такой ситуации будет совершенно бессмысленно. Артур, не нагнетай, оборвал его Вик, мы все поняли, это все только рассуждение на всякий случай. Именно так, согласился Артур, и если вопросов больше нет, то я, пожалуй, вас оставлю. Да, мы узнали все, что хотели, сказал Вик. Мам, мы сходим на ту сторону, посмотрим, кто там, познакомимся лично. Для нас это дело привычное, мы уже много раз такое проделывали, так что не волнуйтесь, сказала Мина. Задерживаться мы не будем, поздороваемся, немного пообщаемся и минут через 10 вернемся обратно, сказал Вик. Ну уж нет, сказала мать, не могу сказать, что горю желанием лезть в эту штуку, но я должна на себе понять, как все это работает, иначе что я за предводитель. Согласен, кивнул Булат, пойдем все вместе. Когда вы путешествовали, вы были самостоятельными и сами принимали решения. Но когда родители рядом, кем мы должны быть, чтобы посылать детей вперед что-то проверять на себе? Пусть вы это делали уже много раз, но не здесь. А здесь, мы пойдем все вместе. Да мы и не спорим, улыбнулась Мина. Тем более, что впоследствии многим придется через это проходить, так что понимать, о чем идет речь, никому не помешает. Ничего особо страшного в этом нет. После первого раза, будете уже опытными прыгунами через портал. Понравится, потом за уши не оттащишь, кивнул Вик. Мать и Булат недоуменно посмотрели на него, он слегка смутился и махнул рукой. Ладно, раз решили, то ждать нечего. Мам, давай я возьму тебя за руку, а Вик Булата, сказала Мина, чтобы спокойнее было. Так они и сделали, но первыми в портал шагнули мужчины. Булат не пустил женщин вперед, даже немного обиделся, что те первыми направились к искрящемуся диску. Женщины спорить не стали, и пропустили мужчин. Мина и Вик уже привычно вышли из портала, практически сразу шагнув на твердую землю и лишь слегка качнувшись, обретая равновесие. Но родители, которых они держали за руки, еле устояли на ногах и без поддержки детей обязательно бы упали. «Фух», — выдохнул Булат, — «я думал, будет страшнее. Несколько переходов, и это станет привычным и обыденным делом», кивнул Вик. «Рады видеть вас здесь, на нашей земле», сказал мужчина, который стоял на некотором удалении и не мешал им приходить в себя после перехода. Но когда они немного оправились, решил поздороваться. «Меня зовут Кир, я доверенное лицо папаши, и меня он поставил с этой стороны присматривать за порталом. Я так понимаю, вы смотрители с другой стороны?» «Да, я Вик, это Мина, и да, нас поставили смотрителями на том конце. Это мать и Булат, руководители двух крупнейших общин. Они захотели сами проверить на себе, что такое портал. Разумно. Я, если вы не возражаете, когда вы отправитесь обратно, присоединился бы к вам, чтобы тоже получить личный опыт в осуществлении переходов. Нужно же знать, что заявление находится под нашим контролем, иначе, что мы за смотрители, верно, сказал Кир. Верно, сказал Булат, но раз уж мы здесь, не будет ли сильным нарушением правил, устроить нам небольшую экскурсию, я был бы не против посмотреть, что здесь и как устроено. Это не только не будет нарушением правил, я бы даже сказал, что это очень желательно. Одна из моих задач — всячески развивать отношения с вашей половиной тюрьмы. Что может этому лучше способствовать, чем прямой и открытый контакт с руководством? Я даже думаю, что эти встречи можно будет сделать регулярными, для решения текущих вопросов. Мы можем принять у вас излишки продуктов питания, если они есть, а взамен предоставить какие-нибудь технологичные товары. Курс будет не рыночный, это не совсем торговля. Мы будем поставлять больше, чем брать взамен. Такое распоряжение оставил папаша. У вас сильное технологическое отставание, и его нужно сократить. Со временем мы можем прислать оборудование и специалистов, чтобы они обучили ваших людей, для того чтобы вы могли производить самостоятельно больше товаров первой необходимости. Мне говорили, что вам приходится во многом использовать самые архаичные технологии. Это позволяет закрывать потребности, но обеспечивает слишком низкую производительность труда, сказал Кир. Я не все понял, но основную мысль, кажется, уловил, сказал Булат. Папаша хороший человек, но подарки мы не хотели бы принимать. Все-таки постараемся производить равноценный обмен. Папаша предвидел возможность отказа и просил передать, что это все будут не совсем подарки. Он склонен рассматривать нас не как разные и независимые образования, а как части одного целого, пусть и со своим руководством. Мы все жители одной планеты, и чем больше будет возможностей у каждого из нас, тем больше будет возможностей у всех вместе взятых. Но насилие во всех этих вопросах, конечно же, недопустимо. Навязывать вам тоже никто ничего не будет. Я озвучил далеко идущие планы. В ближайшей перспективе нам нужно отладить саму технологию переправки товаров через портал. Будем меняться тем, что есть под рукой, закончил с улыбкой Кир. Это звучит гораздо лучше, сказала мать, а то еще ничего не получив, я уже начинала себя чувствовать, как будто что-то должна. Ну что, тогда экскурсия, сказал Кир. Тогда экскурсия, кивнула мать. Никитка, Барсик и Стас перешли через портал не так гладко. Нет, все остались живы и здоровы, но стресс испытали гораздо более сильный. Никитка справился лучше всех. Барсик, которого он держал за лапу, очень сильно дезориентировался и, судя по всему, испытал острый приступ тошноты. Но хуже всех переход перенес Стас. Он вывалился из портала кубарем, ударился головой об пол и, попытавшись вскочить после этого, треснулся об идущую низко трубу. Чудом не выбив себе окончательно мозги, он сел на пол и застонал, держась за затылок. Портал открылся в каком-то пустующем цеху, в самом углу, где было свалено множество всякого хлама. Как только они вышли, портал исчез, ведь это был не постоянный переход, а просто тот, который их доставил на свалку. А в том, что это была именно свалка, Никитка ни на секунду не усомнился. Как Мина с Виком наслаждались родным воздухом в тюрьме, так и Никитка тут же стал жадно втягивать носом знакомый с детства запах свалки. Когда он здесь жил, он и не догадывался, что этот запах есть. Когда попал сюда после отъезда и они сидели заблокированные в Левиафане под горой железного мусора, ситуация была слишком стрессовая, и он не ощутил этого ностальгического чувства в полной мере. Но сейчас вдруг на него накатило. И ведь он об этом совершенно не думал, просто не успел. Это произошло само собой. Подсознание узнало знакомые запахи миллионов тонн железа, гниющего на свалке, и проассоциировало это со всей его жизнью до отъезда отсюда. Какой бы тяжелой ни была эта жизнь, другой он тогда не знал, и в ней тоже были свои радости и светлые моменты. И вот сейчас, узнав знакомую атмосферу родного острова, на него нахлынули чувства с такой силой, что на глаза навернулись слезы. «Тоже ударился?» – сочувственно спросил Стас, увидев сбегающую по щеке Никитки слезу. «Нет, радуюсь, что оказался дома», — сказал Никитка, ничуть не смутившись. «Странный у тебя дом», — усмехнулся Стас, оглядевшись вокруг. «Хотя о чем это я? Я жил в приблизительно похожем месте. Тут есть и более обжитые места, хотя, конечно, и мусора здесь хватает в прямом смысле этого слова. Это же гигантская свалка», — сказал Никитка. «Здорово», — усмехнулся Стас и попытался поднять я, ухватившись за трубу. Она оторвалась, и он шлепнулся обратно на задницу. Никитка не удержался и прыснул со смеху. Стас ничуть не обиделся и тоже рассмеялся. «Кто это здесь смеется?» — раздался вдруг женский голос. Резко перестав хохотать, ребята вскочили и уставились на женщину в военной форме. «Людмила», — неуверенно сказал Никитка. «Она самая», — кивнула Людмила. «А ты же Никита, верно?» «Да», — сказал тот. «Как вы нас нашли? Услышали смех?» «Да нет», — покачала головой Людмила. «Произошло нечто странное. Даже не знаю, рассказывать или нет, но поскольку все сбылось». «Артур?» — попытался угадать Никитка. «Верно, Артур». Удивленно уставилась на него Людмила. «Некоторое время назад у меня в голове прозвучал голос. Его обладатель сказал, что его зовут Артур и что мне надо прийти сюда, чтобы встретить кое-кого. Я не поверила, ну не то чтобы не поверила голосу, скорее не поверила в то, что он вообще был. Посчитала это галлюцинацией, но потом все же решила проверить, выходит не зря». «Не зря», — согласился Никитка, «а то бы нам сейчас самим пришлось искать людей и объяснять, откуда мы тут взялись». «Ну, у тебя бы с этим проблем не возникло», — уверила его Людмила. «Уж не думаешь ли ты, что твои друзья успели тебя забыть до такой степени, что даже не узнают? Вас тут хорошо помнят и всегда ждут, и тебя, и женю. Она не с вами, жаль». «Да, мне тоже жаль», — резко загрустил Никитка. «Ну так что, расскажешь про Артура?» — спросила Людмила. «Естественно, и не только про него. Новостей очень много, и мы сюда прибыли не просто так, а по очень важному делу», — сказал Никитка. «Надеюсь, по хорошему делу», — на всякий случай уточнила Людмила. «Очень», — расплылся в улыбке Никитка. «На планете очень большие изменения происходят. Идет большая война, и такое чувство, что мы ее выигрываем потихоньку. Но это все очень долгий разговор. Кстати, это Стас», — Никитка указал рукой на своего спутника. «Он очень хороший техник, и было бы неплохо подыскать ему интересную работу на заводах. По этому вопросу лучше будет пообщаться с инженером», — сказала Людмила. «Я вас познакомлю, и он обязательно найдет тебе дело. Руки нам тут нужны, их катастрофически не хватает. И эту проблему тоже, возможно, получится решить. Есть люди, которые хотят развивать планету, налаживать связи между регионами, торговать. Скоро все очень сильно изменится». «Вы голодные?» — вдруг спросила Людмила. «Предлагаю продолжить разговор за обедом». Барсик неожиданно что-то рявкнул. «Барсик точно проголодался», — улыбнулся Никитка. Глава 23. Портал на заводе Артур решил расположить в одном из цехов, недалеко от того места, где происходила основная расконсервация роботов. В отдельном полностью бетонном зале, ранее служившим складом, без окон и только с одними широкими воротами. Возле дальней стены этого темного помещения теперь переливался и искрился голубой вихрь, через который можно было в одно мгновение оказаться на острове, который теперь стал практически столицей всей планеты. Небольшая группа посвященных в эти события стояла и завороженно смотрела на этот диск. Тут были инженер, Людмила, Сергей, Юра и Юля, еще несколько человек, кто занимал наиболее высокое положение в местной иерархии, ну и естественно Никитка, Стас и Барсик. «И что, вот прям точно можно попасть через эту штуку в другое место?» — спросил инженер. «Да», — кивнул ему Никитка, — «мы сюда попали сегодня через точно такую же». «Как-то это все сомнительно и ненаучно», — покачала головой инженер. «Очень трудно в это поверить. Весь мой опыт противится этому факту. Это больше на магию похоже. Насколько я могу судить, это просто новейшие научные достижения», — сказал Никитка, — «но все-таки именно научные. Я и сам далеко не все понимаю, но это есть, и многие наши этим уже пользовались, причем неоднократно. Теперь вот решили использовать это не от случая к случаю, а на постоянной основе. Сейчас соединяют наиболее важные точки на планете такими переходами». «Значит, мы тут наиболее важная точка? Вот бы никогда не подумал», — усмехнулся инженер. «Роботы», — сказал Никитка, — «они нужны для тяжелой работы. В обмен сюда будут поставляться другие ресурсы. Торговля. А мы как представители сюда заброшены, чтобы обо всем договариваться». «Обмен и торговля — это просто замечательно», — вздохнул инженер. «Нам тут очень многое нужно, что мы сами можем добыть с очень большим трудом. Да и роботы тоже пригодятся для утилизации миллионов тонн этого железного хлама, который тут лежит. А куда его утилизировать?» — подал голос один из руководителей завода. «Нам нужно что-то производить и куда-то отправлять. Транспортная система как раз эту утилизацию может и подстегнуть. Через это отверстие в мироздании много не протолкнешь. Тут же невероятное количество металлолома», — возразил инженер. «А никто и не говорит, что это должно произойти завтра. У нас есть один неограниченный ресурс, который работает безотказно и поможет справиться с объемом работы любой величины», — сказал руководитель. «И что же это за ресурс?» — удивился инженер. «Время», — сказал руководитель. мы не ограничены во времени. Все остальное дело наживное, и лучше иметь дополнительные возможности, чем их не иметь. В общем, я все это очень поддерживаю. Какой следующий шаг? Я хотел сходить на другую сторону, посмотреть, куда он выходит, и познакомиться с теми, кто обслуживает портал с противоположного конца. Ну, точнее, не то чтобы я этого очень хотел, но Артур ненавязчиво предложил это сделать. «Артур – это тот, кто эти порталы создает и поддерживает», – сказал Никитка. «И когда ты собираешься на другую сторону?» – спросил руководитель. «Не знаю, наверное, прямо сейчас. Смысла тянуть никакого нет. Никто не хочет присоединиться?» – спросил Никитка. «Я пойду обязательно», – сказала Людмила. «Я здесь отвечаю за безопасность и должна лично увидеть, куда именно ведет эта дверь. И это не вопрос желания, это моя обязанность. Я с тобой», тут же сказал Сергей. «Я тоже пойду, нужно же понимать, как это работает, если мы собираемся этим пользоваться. Тем более, если ребята уже совершали переходы, значит бояться особо нечего», сказал руководитель. «Ну и без меня тоже не обойдется», хитро взглянул на них инженер. «Я хоть и скептически к этому отношусь, но это не значит, что не попробую взглянуть на это изнутри в прямом смысле этого слова. А мне можно не ходить? Я же уже все это попробовал», с надеждой спросил Стас. «Конечно», сказал Никитка, «это же дело добровольное. Присмотри пока тут за Барсиком, я его брать с собой не хочу. И так большая делегация получается. И что нужно делать? Как все это происходит?» спросила Людмила. «Какая последовательность действий?» «Все очень просто, заходишь в этот диск, а остальное произойдет само. Главное, постараться сохранить координацию и равновесие, чтобы на выходе не упасть. Но говорят, что это дело привычки. Я видел, как папаша выходил из портала, как будто просто в дверь прошел. Наверное, уже набрался опыта. Я пока не так хорошо справляюсь, но, думаю, если будет необходимость время от времени это повторять, то натренируюсь получше», сказал Никитка. «Ну, тогда давай, показывай, а мы сразу за тобой», сказал инженер. Никитке приходилось держать марку, и хотя не особо хотелось снова проходить через портал, но фактически он был тут самый опытный и должен был познакомить с процессом всех остальных, да и связи налаживать тоже ему поручили. Так что, хотел он того или нет, сами обстоятельства поставили его в центр этих событий и заставили проявлять инициативу, а может быть это были не обстоятельства, а Артур, хотя, по большому счету, какая разница, значит, ему уже пора принимать на себя ответственность и включаться в сложные процессы, где многое будет зависеть именно от него. Хватит уже быть ребенком. Поэтому Никитка, как бывалый портальщик, уверенным шагом направился к голубому диску и смело шагнул в него. За ним не менее решительно отправилась Людмила, потом Сергей, а следом за ними и инженер с руководителем. Оставшиеся в помещении несколько человек переглянулись, пребывая в нерешительности, что им теперь делать, ждать здесь или уже можно уйти. И как-то без слов все поняли, что лучше подождать, а то вернутся те, кто ушел, а здесь пусто. Это будет странно. Я в последнее время занимался системами связи, после продолжительной паузы сказал Стас, которого тяготило молчание. Есть у вас тут отдел, который этим занимается? Я бы присоединился, опыт у меня есть. Местные удивленно переглянулись, и один из них ответил: такого у нас пока нет, но может появиться, если ты создашь, а мы поможем. Связь – дело хорошее. Толковые и инициативные ребята нам нужны. Вот и хорошо, улыбнувшись, сказал Стас, и вновь повисла неловкая пауза. Папаша с Эсмеральдой и Боной вышли из портала прямо в кабинете Эсмеральды, чем оказались немало удивлены. А еще больше были удивлены все остальные, кто увидел, как Эсмеральда, которая давно находилась в отъезде, вдруг вышла из своего кабинета. Надо сказать, что охрана там дежурила исправно, несмотря на отсутствие предводительницы. Оно и понятно, ее кабинет – это же центр управления всем хозяйством, вдруг злоумышленники захотят туда проникнуть и, воспользовавшись ее отсутствием, учинить какую-нибудь диверсию. «Как хорошо вернуться, после долгого отсутствия», – сказала Бона, втягивая носом воздух, «тут даже пахнет как-то по-особенному». «Чем?» – заинтересовался папаша. «Домом, дыша полной грудью», – сказала Бона. Эсмеральда в это время тихонько переговорила с охраной и вернулась к своим спутникам. «Тут все без происшествий», — сообщила она, — «жизнь идет своим чередом». «Обошлось без переворотов», — усмехнулась Бона. «Перевороты», — мечтательно сказал папаша, — одна из неотъемлемых частей власти. Все время кто-то хочет занять твое место. И ведь не то, чтобы я за него как-то особенно держался. Было бы кому передать, я бы сделал это с радостью. Но ведь рвутся тебя скинуть обычно те, кто не справится, кто разрушит все то, что создавалось титаническими усилиями и долгими годами круглосуточного каторжного труда. А на это я пойти никак не могу. Не для того я все это строил, чтобы какие-то глупцы, желающие просто хорошо устроиться и получить лично для себя некоторые преференции, превратили дело всей жизни в пыль. «Ну, вы тут пообщайтесь пока», — сказала Бона, — «а я пойду, посмотрю, действительно ли тут все в порядке. Полагаться только на слова охраны мне не хочется. Я скоро вернусь, только свяжусь с нужными людьми и получу отчет о происшествиях за последнее время». Папаша и Эсмеральда проводили эту могучую женщину взглядами. «Рано или поздно все равно придется кому-то отдать власть», — вздохнула Эсмеральда, продолжая начатую тему. «Да», — согласился папаша, — «но благодаря особенностям этой планеты, возможно, это придется делать не скоро и не могу сказать, что я этому рад. С удовольствием бы ушел на пенсию. Рановато тебе еще», — улыбнулась Эсмеральда. «Вовсе нет», — сказал папаша, — «слишком давно я везу этот воз. Ты пока еще, наверное, не наелась. Ты тут все только строишь и создаешь. А я уже этим занимаюсь столько времени, что начинает казаться, будто целую вечность. Да, хороших приемников найти — это проблема. Верных людей еще можно, но тех, кто готов не только идти за тобой, а сменить тебя на этом посту, гораздо сложнее. Я пока себе замену не ищу, но если оглядеться, то вариантов не вижу. Вот Бона та же. Я в ней уверена даже больше, чем в себе, но она не лидер, не руководитель. Для этого дела нужны совсем другие качества», — сказала Эсмеральда, и надо сказать, она и сама не рвется вперед, потому что умная и понимает, что руководить — это не привилегия, а бремя, и гораздо лучше стоять за плечом у лидера, чем самому быть лидером. В таком случае ты можешь реализовать весь свой потенциал, но избавлен от принятия судьбоносных решений. «А эти решения выжигают нервную систему напрочь», — сказал папаша и задумался. «Даже твою?» — подняла брови Эсмеральда. «Я думала, что ты скала». «Нет», — улыбнулся папаша, — «очень часто приходится прилагать огромные усилия, чтобы этой скалой выглядеть. А на деле, хочется залезть в раковину и не высовываться оттуда долго-долго. Но я не могу себе этого позволить, на меня ведь люди рассчитывают. Я их очень далеко завел, и если брошу сейчас, то боюсь, они этого просто не поймут, да я и сам не пойму. Честно говоря, я подумываю о тебе. Может быть, из тебя сделать своего приемника, не сейчас, когда жизнь войдет в более-менее спокойное русло. Ну уж нет», — рассмеялась Эсмеральда, — «мне бы со своим хозяйством управиться. Да и не будут меня твои мужики слушаться, кто я для них. Сразу не будут, ты права, авторитет нужно завоевывать. Но я и не завтра тебе предлагаю начать. Тут нужно будет постепенно твою кандидатуру обкатывать, чтобы они постепенно привыкали и потом восприняли переход как нечто само собой разумеющееся», — сказал папаша. «Нет, не мой масштаб», — сказала Эсмеральда. «Возможно, нужно вообще выбрать другой путь. Строить на планете что-то вроде конфедерации. Центральная власть, конечно, нужна, но может быть не тотальная. В общем, это все нужно хорошенько обмозговать». «Нет, нужна централизация», — сказал папаша, — «иначе мы не выберемся из ямы технологического отставания, в которую нас загнали. Если каждый будет сидеть в своем огороде, многого мы не добьемся». «Что-то мы незаметно съехали на очень серьезные темы», — улыбнулась Эсмеральда. «Да не съехали, я ведь все время об этом думаю», — сказал папаша. «А вот я думаю, что у нас есть немного времени, и мы можем пойти ко мне. Там есть душ и все остальное», — с некоторой небрежностью сказала Эсмеральда. «А я все ждал, когда ты покажешь мне свое жилище». Папаша обнял ее, ведь место, где человек живет, очень многое о нем говорит. «Как будто ты обо мне что-то не знаешь», — усмехнулась Эсмеральда. «Если подумать, то, конечно, многого не знаю», — заметил папаша, — «а хочу знать как можно больше. Ну, пойдем, проанализируешь меня», — весело сказала Эмеральда, и они в обнимку, никого не стесняясь, зашагали по коридору. Пока папаша анализировал обстановку Эсмеральды, Бона успела развить бурную деятельность. Она все-таки нашла, что идет не так, как должно было, и кому устроить за это выволочку. Когда они через 2 часа встретились у Эсмеральды в кабинете, Бона была очень возмущена. «Нет, это уму непостижимо», — басила она, без постоянного контроля все начинает рассыпаться. На первый взгляд все кажется нормальным, но если копнуть, то окажется, что здесь не доделали, здесь сократили, здесь упростили, нас нет, еще не доделали, еще сократили и еще упростили, а потом им начинает казаться, что так всегда и было, что это норма. «Поздравляю», — усмехнулся папаша, — «ты становишься настоящим управленцем и постигаешь всю суть и все тонкости процесса. Именно так это и работает. Исключения бывают, когда какое-то направление курируют люди вроде тебя, те, кому можно на 100% доверять, и которые без всяких подталкиваний стараются делать все хорошо. Это определенный склад характера, но таких людей всегда не хватает, с этим ничего не поделать. Поэтому я вам дам совет, если видите кого-то с подходящими качествами, сразу берите его на заметку и потихоньку продвигайте наверх. Пусть он даже сам не знает, что его двигают, пусть ему кажется, что обстоятельства так складываются. А сразу нельзя, удивилась Бона, если человек перспективный-то, можно, но если есть такая возможность, то лучше дать ему вырасти, чтобы он постепенно набирался опыта, решая все более и более сложные задачи. А то человек может быть перспективный, но неопытный, и вы наоборот можете его испортить, если сразу перегрузите. Ну вот представьте, вы даете ему задачу, к которой он не готов, он ее заваливает, теряет веру в себя и дальше уже живет с этим комплексом. Да, исправить можно, но уже сложнее, хотя, это тонкости. В жизни, конечно, по-разному бывает. Что-то я все о своем, о наболевшем. С ростом масштаба нашей деятельности, проблема кадров становится критической. Ненадежные люди могут завалить все дело и уничтожить все результаты труда. Так что, я об этом все время сейчас думаю, сказал папаша. Для нас это тоже проблема насущная, сказала Эсмеральда. Люди это главное. Верные, надежные, понимающие, инициативные, да, вся жизнь это поиск таких людей. Лиана в этом плане мастер, сказал папаша, вокруг нее все сами собираются. Заметили, она всегда в центре, как точка притяжения, к которой все стремятся. Дар у нее такой, а у тебя разве нет, удивилась Эсмеральда, вокруг тебя тоже жизнь постоянно бурлит. Я для этого прилагаю много усилий, пояснил папаша. А у нее это выходит само собой. Я же говорю, дар, если вы сейчас не очень заняты, можем открыть портал в столицу, раздался у них в головах голос Артура. О, теперь моя очередь приглашать в гости и показывать, как живу, обрадовался папаша. Где будет портал? Спросила Эсмеральда. В одном из грузовых трюмов, сказал Артур, очень удобное место, и доступность хорошая, и вход только один, контролировать легко. Артур имел в виду трюм корабля, который служил крышей всему их миру и где жило большинство людей. Старый, приземленный на группу островов, большой космический корабль. Папаша и Эсмеральда некоторое время стояли и любовались искрящимся диском, пока Бона отдавала распоряжение насчет охраны этого места. Тут следовало теперь выставить постоянный усиленный пост, следовательно, нужно было отдать соответствующее распоряжение, чтобы в их отсутствие дело не пустили на самотек.